Глава вторая. Владлена. То чувство, когда утро начинается не с кофе. Лично мое утро началось с визгливых воплей в коридоре. «А, Рика, где мои нюхательные соли? Куда ты их подевала? Неси сюда немедленно!» И тут же следом новый виток еще громче. «Мне нужны мои нюхательные соли! Соли, сейчас же!» «Ты что, хочешь, чтобы я тебя вышвырнула на улицу? Так я вышвырну, и нигде ты больше такой работы не найдешь. Неси мне мои соли, сейчас же!» «Да дайте вы ей уже эти соли, желательно из ружья!» Тихо взвыв, я накрыла голову подушкой. Не помогло. Интересно, в роду у нашей милой тетушки не заблудился ли случайно какой некромант? А то она явно своими воплями способна и мертвых из могил поднимать. А я ведь так надеялась, что все случившееся мне приснилось. Я сонно разлепила глаза. Лоренси уже проснулась, сидела в простом сером платье у зеркала, заплетала свои длинные белокурые волосы. Хоть окно и оставалось прикрыто плотными шторами, но и так было видно, что уже рассвело. «Всегда у вас так весело, по утрам», – зевнула я, садясь на кровати. «Прости, но с этим ничего не поделать», – сестра обернулась ко мне, улыбнулась. «Доброе утро». «Ага, доброе», – я потянулась. «Ты не в курсе, что там у нас сегодня по плану? Знакомство с дядюшкой, как я понимаю?» Она кивнула. «А еще приедет портниха снять мерки. Тетушка где-то купила нам платье для бала. Самые дешевые, конечно, и теперь их нужно будет подогнать по фигуре. Особо тратиться на нас никто не собирается. И, боюсь, отдельно новый гардероб тебе покупать не будут. Видимо, сочтя, что я очень расстроюсь, она тут же поспешила меня приободрить. Но мы с тобой, к счастью, похожи по комплекции. Так что ты сможешь носить мои платья. Я буду только рада с тобой всем делиться». Ей явно было очень неловко из-за скупердяйства родственников. «У меня есть и совсем новые вещи. Вот как раз и пригодятся». Дверь без стука распахнулась, на пороге нарисовалась наша милейшая тетушка. И, похоже, солей своих она пока так и не нанюхалась. Ну, или просто всегда была по утрам с таким выражением лица, что хоть нечисть им отпугивай. «Ну что, проснулись, наконец?» «И вам доброго утра!» – я мило ей улыбнулась. Но она, похоже, даже не почувствовала сарказма в моем голосе, тут же продолжила. «Давайте, не рассиживайтесь, приводите себя в порядок. Сразу после завтрака приедет лорд Клойрос. Чтобы обе были в лучшем виде!» Она тут же вышла, я перевела вопросительный взгляд на сестру. Лоренция хмурилась, чуть нервно перебирала шпильки для волос. «А лорд Клойрос – это у нас кто?» – полюбопытствовала я. «Один зажиточный вдовец», и тут же на эмоциях выпалила. «Да он старше меня как минимум в два раза», — закрыла лицо руками. «То есть он нагрянет свататься?» — опасливо уточнила я. «Погоди, а как же свадебный бал?» «Все зависит от того, сколько он предложит», — сестра горько усмехнулась. «Дядя вполне может предпочесть выгоду сейчас, чем ждать до бала, ведь нет никакой гарантии, что я там себе богатого мужа найду». «Ну как нет?» – я вскочила с кровати, взяла сестру за руки. «Ты такая красивая, вдобавок с ангельским характером. Да к тебе целая очередь должна выстроиться, если, конечно, у вас мужчины тут не поголовные идиоты». И тут же опасливо уточнила. «Или все же идиоты?» «Нет, ну мало ли, как оно тут в другом мире». Лоренция мелодично рассмеялась. «Нет, что ты, наверняка есть и замечательные. Конечно, я совсем мало кого знаю, меня редко выводят в свет». Но в Римерии достаточно молодых аристократов, которые обязательно будут участвовать на свадебном балу. И не только же наши, столичные, со всей страны съедутся, она мечтательно прикрыла глаза. «Знаешь, я бы так хотела там встретить свой идеал, чтобы и добрый, и не глупый. Такой мужчина, рядом с которым на душе тепло-тепло станет. Он возьмет меня за руку, назовет по имени, и сразу исчезнут все страхи и тревоги». Но тут же, будто опомнившись, печально мне улыбнулась. «Как думаешь, такие существуют вообще?» «Если существуют, то один из них обязательно должен тебе достаться, иначе я перестану верить в справедливость. Я искренне желала ей только счастья и не сомневалась, что такому светлому человеку должна благоволить сама судьба. Кстати, о мужчинах. На балу же, кроме местных холостяков, будут и темные, ты говорила. Они тоже в поисках невест? Или все же просто как приглашенные?» Лоренция помрачнела. «У темных не невесты, у них избранницы. По воле единого они выбирают их себе на балу и забирают с собой. Примерно через год девушки возвращаются в семью, но они ничего не помнят о том, что с ними было со времени свадебного бала. Зато именно такие девушки потом считаются самыми завидными невестами. Ведь это великая честь – исполнить волю единого. «Погоди», – ошарашенно перебила я. «Девушки где-то год пропадают, при этом никто не знает, что там с ними эти темные делают, и это считается вполне нормальным? Великой честью? Серьезно? Может, они там вообще какие-нибудь рабыни для утех все это время? Или над ними жуткие эксперименты ставят? Или да мало ли что еще?» Сестра пожала плечами. «Границы Лиргиона магически закрыты, темные приходят и уходят, и никому неведомо, что там у них творится во время жатвы. Но ведь это воля единого, а он бы не задумал дурного. Пусть избранницы ничего не помнят, но ведь, вернувшись, они сразу выходят замуж. Для любого мужчины за честь взять в жены такую благословенную богами девушку». «Прости, но это все равно так себе перспектива», — хмуро возразила я. «Этих темных на балу как-то можно опознать, или они как люди выглядят?» «Как люди, конечно», — Лоренция улыбнулась. «Но нам нечего бояться, темные выбирают себе самых-самых, а мы с тобой, благодаря скупости тетушки, не будем ничем выделяться. На нас никто из них и внимания не обратит, тем более многие девушки мечтают стать избранницами, это же великая честь. Так что к темным при всем желании будет не пробиться, нам с тобой уж точно опасаться нечего». Теперь при дневном свете упадок предстал во всей своей унылости. Пока мы с Лоренцией шли на завтрак, я вовсю рассмотрела царящее в доме запустение. В углах выцветших ковров клубилась пыль. На стенах то тут, то там виднелись отличающиеся по цвету прямоугольники. Видимо, раньше на этих местах висели картины, а теперь и остался лишь след. Да и лестница на первый этаж скрипела так надсадно, словно намеревалась обрушиться. Сестра шла, потупив взгляд, будто ей было стыдно передо мной за все это. Хоть она ничего и не сказала, но мне так и хотелось возразить, что это у наших милых родственников спрашивать надо, как они свой дом до такого состояния довели. Завтрак подавали в небольшой гостиной на первом этаже. Кроме стола со стульями и камина, мебели здесь не имелось. И даже штор, из-за чего солнечный свет весьма безжалостно подчеркивал всю скудность убранства. Леди Грейна уже была здесь. Не знаю, добралась ли она до своих вожделенных солей, но выглядела вялой и апатичной. И как полная ее противоположность, во главе стола заседал пожилой мужчина со всклокоченной шевелюрой и бородой, похожей на взбесившуюся мочалку. И при этом улыбался так добродушно, словно в свободное время только и делал, что подрабатывал Дедом Морозом. «Эвина!» – вскочил он, распахнув руки так резко, будто собрался взлетать. «Наконец-то! Наконец-то ты здесь! Наконец-то наша семья воссоединилась! Как же я рад тебя видеть!» Подойдя ко мне, взял за плечи и радостно потряс. «Как же вы с Лоренцией похожи на вашу маму, упокой плакальщицы ее душу! И как хорошо, что не похожи на вашего отца!» Тут же хохотнул. «Ориос никогда не отличался ни красотой, ни сообразительностью!» «Что-то леди Грейна нравится мне куда больше, она, по крайней мере, не пытается ничего изображать, а от лорда Тиларса при всем показном добродушии так и несет неискренностью. Сам улыбается, но взгляд колючих глаз придирчивый и крайне неприятный». «Но я не стала ничего высказывать», — ответила лишь вежливо. «Я тоже рада знакомству с вами», и села за стол рядом с Лоренцией. Наш дядя снова занял место во главе, и тут же угрюмая служанка с видом гробовщика, несущего венки, начала расставлять на столе тарелки. «Итак», — лорд Тиларс потер руки. «Теперь, когда вся наша семья в сборе, пришла пора обсудить грядущее судьбоносное празднество — свадебный бал. А спросить у меня, как я вообще жила все эти годы, не? Неинтересно?» «Мы все с нетерпением ждали этого события», — продолжал он. «К сожалению, на прошлом балу Лоренция не могла участвовать, ей было всего 16», — откусив булку так с набитым ртом и добавил. «Хотя, на мой взгляд, эти ограничения по возрасту точно ни к чему. Девушки в 16 прекрасно могут выходить замуж». «И почему мне так хочется, чтобы он подавился этой булкой, которую сейчас жует?» «Вы у нас обе красавицы, без внимания на балу не останетесь. А если повезет, то и кто из темных вас заметит?» Ну все, моя вежливость кончилась, так и не успев начаться. Но я все же постаралась говорить спокойно. «Вам не кажется, мягко говоря, странным желать кому-то подобной участи?» Но лорд Тиларс лишь растерянно заморгал. «А что с этой участью не так? Это же великая честь. Каждая, ставшая избранницей темного, девушка вносит свою лепту в вечный мир. Это вообще должно быть целью жизни любой ремерики. И как мы с вашей тетей будем безмерно вами гордиться, если вам выпадет такая удача?» «Ну, понятно, темные, очевидно, больше всех денег отваливают за аренду девушек на год. Причем дядя уже и не заикается о версии тети, мол, мы тебя потом домой вернем». Я перевела взгляд на сестру. Лоренция сидела, не поднимая глаз. Чувствовалось ее напряжение, но, видимо, она куда лучше меня понимала, что никому тут ничего все равно не докажешь. Потому и молчала. «Нельзя ее здесь оставлять, никак нельзя». Может, потому судьба меня сюда и закинула, чтобы я вытащила сестру из этого болота, прямо Золушка и крестная фея. Только как бы и самой крестной феи в итоге не огрести так, что мало не покажется. Итак, три факта. Для возвращения домой нужна магия. Магия только у темных. Темным даже на глаза лучше не показываться. Ну и бонусом, я понятия не имею, как осуществлять переход между мирами. Так что если дядя рассчитывал от меня отделаться лапшой на уши про светлое замужнее будущее, то он очень и очень ошибся. После завтрака лорд Тиллерс засел в своем кабинете, куда я нагрянула. «Можно с вами поговорить?» «Да-да, конечно, Эвина, проходи». Хоть и улыбнулся, но я успела засечь, как он перед этим недовольно поморщился. «Я много вашего времени не отниму. Лишь хочу узнать, как именно вы меня возвращать домой собрались. Леди Грейна мне вчера так сказала». Он даже зубами клацнул. Тут же начал перебирать бумаги на столе. «Понимаешь, Эвина, тут не все так просто. Для перехода между мирами нужна магия, а она в Ремерии вне закона. Тем более всю накопившуюся за эти годы твою мы растратили на перенос тебя сюда». «А если я добуду магию?» – тут же спросила я. Лорд Тиллерс даже хохотнул. «Ее нигде не раздобыть». «А как же Лиргион?» «У темных совсем иной вид магии. Он несовместим с нашей природой. Так что даже расщедрись они с тобой поделиться – бестолку. Уж прости, но назад тебе никак не вернуться. Тем более все записи Ориоса я уничтожил. И то берег ведь их лишь для того, чтобы однажды тебя сюда перенести». «Зачем?» – перебила я, даже голос дрожал. «Зачем вы меня сюда притащили? Только не надо говорить, будто это ради семьи или что Лоренцию без меня на бал не пустят». Лорд Тиллерс грузно сел за стол. Уже и не изображал добродушия. «Что ж, Эвина, будем откровенны. Дети всегда должны расплачиваться за проступки своих родителей. А ваш отец основательно мне попортил жизнь. Мне очень многого стоило скрыть его эксперименты с магией. Это подкосило и мою репутацию, и финансовое благосостояние. Да я до сих пор не могу выбраться из долгов», — даже треснул кулаком по столешнице. «И ваше с Лоренцией удачное замужество — выход из ситуации». «Да, именно поэтому мы тебя и вернули, ведь за двух невест можно получить в два раза больше. И, боюсь, у тебя нет выбора», — холодно улыбнулся. «Если станешь упрямиться, я просто сдам тебя властям. Меня все равно отправят в долговую тюрьму, так что терять будет уже нечего. А вот тебе есть что. При этом не забудь, что если про магию узнают, то и сестру твою постигнет столь же скорбная участь». «Дабы истребить ваш потенциально опасный род. Вариантов у тебя в итоге всего два. Либо пытки инквизиции в стремлении выявить, как это так ты магией обладаешь, а после казнь. Либо счастливое замужество и долгая обеспеченная жизнь. На мой взгляд, выбор очевиден. Вопросы есть?» «Нет, вопросов нет, особенно цензурных. Вот ведь мерзавец». «Ну и отлично», — лорд Тиллерс снова заулыбался. «Так что просто не будем портить друг другу жизнь. Кстати, можно и не дожидаться до бала. Вот-вот прибудет с визитом один знатный холостяк. Он хочет жениться на Лоренции, но, думаю, и ты сойдешь». «А вдруг в другом мире я вела разгульный образ жизни?» — зло возразила я. «Тебе же хуже», — он пожал плечами. «Муж тогда будет иметь полное право от уже порченной супруги избавиться». Исключение лишь для избранниц темных. Уж их-то любых примут, так что подумай. Я даже отвечать ему ничего не стала. Резко развернулась и вышла из кабинета. В душе все просто клокотало. Нет, ну какие же мерзкие люди. И ведь ничего им не сделать. Этот негодяй точно не блефует. Сдаст меня, а заодно и Лоренция пропадет. Как же быть? Магию не раздобыть, ничего не узнать. Неужели для меня и вправду единственный путь – это скоропалительное замужество? Ну нет, не верю я, что нет никого в Римерии, кто бы о магии не знал. Мне сейчас просто недостает информации. А ведь на свадебный бал съедется весь цвет аристократии. Вдруг там получится прощупать почву на этот счет. Крайне, крайне осторожно. «Вот ты где!» – в другом конце коридора показалась запыхавшаяся леди Грейна. «Быстро в гостиную! Лорд Клойрос приехал!» Лоренси уже была в гостиной, именно в той, где я впервые очутилась вчера ночью. Видимо, сестру сюда отправили, пока я с дядей беседовала. Леди Грейна поспешила вперед и теперь самым наглым образом подслушивала у дверей, прильнув как к родным. Хотя они были чуть приоткрыты, так что голоса вполне получалось разобрать и без обнимашек с дверной створкой. Только мы застали уже самое завершение животрепещущего разговора. «Вы еще пожалеете об этом?» – громогласно и даже визгливо ярился некто. «Еще 10 раз пожалеете? Да вы должны молить меня о благосклонности, а не нос воротить, капризная гордячка! Так и останетесь в своей нищете старой девой!» Громкие шаги, и тут же двери распахнулись так, что тетушка чуть в лоб не получила. Вылетевший из гостиной завидный жених багровел и лицом, и лысиной, и вдобавок из-за низкого роста и общей округлости так и напрашивались ассоциации с сеньором Помидором. «Это возмутительно! Просто возмутительно!» Пальцами, больше похожими на унизанные кольцами сардельки, он промокал платком пот со лба так яростно, словно хотел самому себе щелбан дать. «Лорд Клойрос!» – уже вовсю лебезила леди Грейна. «Наверняка вышло недопонимание и...» «А это?» – оценивающий взгляд Помидора замер на мне. «Такая же?» – тетушка и рот открыть не успела, как я выдала самым скорбным видом. «Увы, хуже, намного хуже». Громко фыркнув, он потопал дальше по коридору, тетушка кинулась за ним, приговаривая. «Лорд Клойрос, не горячитесь, давайте еще раз все обсудим. Наверняка Эвина точно вас устроит и...» Но я не слушала их животрепещущую беседу, поспешила в гостиную к сестре. Лоренция выхаживала из угла в угол, нервно сминая в руках платок. «Ты чего с этим первым парнем на деревне сделала?» Я едва сдерживала смех. «Что он так вылетел отсюда?» «Я всего лишь вежливо объяснила ему, почему вынуждена ответить отказом на его настойчивое предложение». Сестра все никак не могла успокоиться. «Сказала, что у нас слишком большая разница в возрасте, что у нас даже не найдется общих тем для разговоров. На что он ответил, что не для разговоров меня замуж берет. Вот и пришлось добавить, что он далек от моего идеала. Но поверь, я все объясняла очень деликатно». «Верю», – кивнула я, – «охотно верю. И ужасно завидую твоей сдержанности. Боюсь, у меня бы деликатно точно не получилось». Лоренция села на диван с идеально прямой осанкой и, все еще сжимая платок в руках так, что аж костяшки побелели, произнесла как мантру. «Свадебный бал. На свадебный бал одна надежда. Мы обязательно там встретим достойных мужчин, и все у нас будет хорошо». «Обязательно так и будет». Сев рядом с сестрой, я ободряюще пожала ее руку. «Так что не думаем о плохом». «Ну, я-то буду думать, мне как-то план достать магию и свалить в закат надо осуществлять. И надеемся на лучшее. Знаешь, я тут с нашим дражайшим дядюшкой побеседовала. Он и не скрывает, что хочет сбыть нас и подороже. Но тут явно какая-то тайна, связанная с нашими родителями. Слушай, ты говорила о старой служанке, которая за тобой в детстве ухаживала. Ну, которая еще маме с папой служила. Мне кажется, она может что-то знать. Как думаешь, реально ее найти?» «Эви, 13 лет прошло», — Лоренция печально улыбнулась. «Может, она и не помнит меня уже». «Но ты же ее помнишь». «А как не помнить? Это лучшие воспоминания детства. Самые светлые». Ее взгляд затуманился. «Но не учила меня всему, всегда была рядом, утешала и заботилась. Именно ее душевное тепло сделало меня такой, какая я есть. И я безмерно признательна ей за все». «Я почему-то уверена, что и она тебя не забыла», в который раз стало тошно от мысли, как же не сладко сестре приходилось здесь. «Может и так. Я знаю, где она живет, смогла найти, но так за все время не решилась ее навестить, даже на глаза не показалось. Просто, понимаешь, она порывисто вздохнула, я не хочу испортить реальностью тот светлый образ из детства. Я до сих пор считаю ее родным человеком, а кем была для нее я? Лишь хозяйский ребенок, за которым она присматривала за мизерную плату. «Давай тогда сделаем так. Мы с тобой туда поедем, но ты можешь с ней не встречаться. Я сама переговорю. Мне кажется, крайне важно узнать, что и как случилось с нашими родителями. То, что наш папа интересовался магией, то, что я родилась с даром, быть может, как-то взаимосвязано. Я понимаю, это прозвучит странно, но вот прямо предчувствие, что есть во всем этом какая-то тайна». «Хорошо», — Лоренция кивнула. «Так и сделаем. И предлагаю не откладывать. А то сразу после отъезда лорда Клойроса тетя точно скандал нам закатит». Мы пошли пешком. Хоть экипаж у семьи имелся, но его пришлось бы просить у дяди, с которым пересекаться пока точно не хотелось. Да и не факт, что лорд Тиллерс нам бы его дал. Но погода стояла чудесная, самое то для прогулки двух юных дев в поисках тайн прошлого. Да и мне было жутко любопытно посмотреть, что из себя представляет окружающий мир. Правда, смотреть на этот мир пришлось через оборки все съезжающей шляпки. С непокрытой головой выходить не полагалось, потому Лоренция дала мне одну из своих шляпок. Но, видимо, они были рассчитаны на дам с прическами, а не на тех, кто только косы и умеет плести. Вот при каждом шаге шляпка и норовила сползти мне чуть ли не на нос. Вообще, я всегда думала, что у аристократов все делают слуги, и прически в том числе. А ты вот и сама умеешь. Я с любопытством поглядывала на аккуратные домики с завитыми изгородями, мимо которых мы проходили. «У меня просто выбора не было», — Лоренция улыбнулась. «К счастью, Нонни меня научила приводить волосы в порядок. Конечно, не будь семья на грани разорения, то и личные слуги у каждого были бы, но, увы». «Но ведь наши с тобой родители были очень богаты, верно? Неужто дядя успел все растранжирить?» «Как я поняла, он уже к тому моменту весь погряз в долгах, а получив состояние брата, продолжал вести привычный образ жизни. Вот в итоге сама видишь, к чему это привело. Нельзя, конечно, так говорить, но думаю, если бы не деньги, лорд Тиллерс и не взял бы нас с тобой тогда под свою опеку». «Да, миры разные, но и тут все точно так же решают деньги». Идти пришлось около часа. Конечно, мимо проезжали и экипажи, и парочка даже останавливалась с предложением подвезти за скромную плату. Но у нас хоть скромной, хоть нескромной не имелось. Попадались и роскошные кареты. Я даже в одной успела заметить шикарного вида даму, обмахивающуюся веером. Да, на ее фоне мы с Лоренцией в серых невзрачных платьях больше походили на пару служанок. Постепенно домики вокруг уже стали поскромнее, да и жались друг к другу куда ближе. По словам Лоренции, мы уже близки были к цели пути. «А все-таки красиво у вас здесь. Несмотря на всю сложность обстоятельств, все равно новый мир так и будоражил». «Это ты еще в центральной части столицы не была», — Лоренция мечтательно улыбнулась. «Там такие особняки. Наверняка в них живут счастливые люди». «Представляешь, поселимся с тобой рядом, будем часто видеться, и наши дети с малых лет станут лучшими друзьями. Это так чудесно. Вот ты бы какого мужчину хотела встретить?» «Такого, после 5 минут общения с которым все же не возникнет желания сломать об его голову кочергу», — усмехнулась я. Лоренция засмеялась. «Ох, Эви, надо все же относиться к ним снисходительнее. Мужчины несовершенны, но ведь и мы сами далеки от идеала, и в недостатках можно найти свое очарование. Вот смотрю на нее и чувствую себя старшей сестрой, а не младшей. Лоренция вся такая одухотворенная, верящая в лучшее. И я, склонная к паранойи, во всем ищущая подвох. И мне так и хочется ее опекать, чтобы она ни в коем случае к какому-нибудь недостойному не попала. Хотя есть ли вообще такой мужчина, столь же добрый и светлый, чтобы соответствовал ей? Ну, раз в этом мире магия, то вдруг и подобные чудеса вроде идеальных мужчин возможны». Целью нашего пути оказался небольшой домик, почти незаметный в тени стоящих по обе стороны от него двух других. Судя по маленькому, но аккуратному садику, хозяева тщательно за ним ухаживали. Но все же само время уже не жалело это место. «Вот мы и пришли». Лоренция заметно нервничала. «Не волнуйся, я сама с ней поговорю, ты просто подожди снаружи». Она кивнула, так и осталась у калитки, а я направилась к покосившемуся крыльцу, попутно сочиняя, что вообще старой служанке сказать. «Мол, здрасте, вы раньше служили у наших родителей, выдайте-ка мне все их тайны». Но я не успела и коснуться двери, как та открылась сама собой. На пороге появилась сухонькая старушка, щурясь от полуденного солнца. Скорее всего, она как раз собиралась куда-то идти, но, увидев меня, ахнула и даже заперила, схватилась, будто ноги подкосились. «Вы в порядке?» – перепугалась я. «Все-таки в таком возрасте запросто и сердце может внезапно поплохеть». Она силилась что-то сказать, все открывая рот и ни на миг не сводя с меня ошарашенного взгляда. Тут и Лоренция подоспела, не оставшись в стороне, раз что-то не так. Бедная старушка переводила взгляд с нее на меня и обратно, и вдруг, закрыв лицо руками, заплакала. «Простите, мы не хотели вас напугать или чем-то расстроить, я даже растерялась. Нам бы просто с вами поговорить». Она все же попыталась успокоиться. Дрожащими руками вытерла слезы с морщинистого лица, кивнула, пошла обратно в дом, мы с Лоренцией, переглянувшись, последовали за ней. Дом и снаружи казался маленьким, но внутри будто бы было еще меньше. Крохотная прихожая сразу вела в кухню с большим очагом, а дальше просматривалась всего одна жилая комната. Старушка присела на покосившийся стул. Мы с Лоренцией остались стоять, больше стульев здесь не имелось. Она все еще смотрела на нас так, что мне очень хотелось куда-нибудь деться. Благо сестра первой спросила. «Нонни, ты помнишь меня?» Ее голос дрогнул от переполняющих эмоций. Старческие глаза снова наполнились слезами. «Дитя мое, как я могла тебя забыть? И дня не проходило, чтобы я о тебе не думала. Сколько раз я украдкой ходила к вашему дому на тебя посмотреть, лишь бы знать, что ты в порядке. Камень на сердце, тяжелый камень». «Клялась же я вашей маме, самым святым для меня клялась, что уберегу вас. Но сначала малышка Эвина погибла, а потом и с тобой меня разлучили. Только...» Она перевела все еще неверящий взгляд на меня. «Вы же похожи, на друг дружку похожи, на госпожу Ринелию похожи. Неужели?» «Да, Нонни», — Лоренция улыбнулась, хотя в глазах стояли слезы. «Тебе не чудится, и Вина жива. Хоть нас и разлучили в детстве, но теперь мы вместе». «Это просто чудо какое-то!» Она робко протянула ко мне руку, словно боясь, что я нематериальна. Я тут же ее руку осторожно пожала. «Эвина, и вправду ты! А я ведь тебя только совсем крошечной видела, новорожденной. А теперь ты уже совсем взрослая, обе взрослые». «Вот как так? Фактически чужой человек, а относится к нам куда лучше, чем наши родственники». «Прости, что я не приходила», — Лоренция потупила глаза. «Я все понимаю, дитя мое», — тепло улыбнулась старушка. «Ты ни в чем не виновата. Главное, что с вами все в порядке, что вы вместе. Ох, как же жаль, что ваши родители это не видят». «Так получилось, что вы единственная, у кого мы можем хоть что-то узнать о них», — тихо произнесла я. «Какими они были?» «Чудесными людьми, даже не сомневайтесь», — она приложила руки к груди. «Они так любили друг друга, так любили тебя, Лоренция, так ждали еще и младшенькую, но злой Рок все рассудил по-своему». «Вы помните тот день?» — тут же спросила я. Старушка кивнула. «Лорд Ориус отчего-то тревожился все последнее время. Он и так-то всегда был напряжен, будто бы все пытался найти что-то или выяснить. Я сама не знаю, чем именно он с таким упорством занимался. А в тот день, когда у леди Ринелии начались схватки, он отослал абсолютно всех из замка. Но перед этим ваши родители говорили со мной. Ваш отец сказал, откуда и когда я должна буду вас забрать. А ваша мама со слезами на глазах взяла с меня клятву, что я сделаю все, лишь бы вас уберечь. А я ведь тогда даже не поняла, что происходит, о чем они. Но все сделала, как велели. А в замке во время небывалой грозы разразился страшный пожар. Но вас я нашла именно там, где ваш отец и сказал. На границе леса, под старым дубом. Малышка Лоренция дремала прямо на траве, а рядом в колыбельке спала новорожденная Вина. Это потом уже пошли слухи, что ваш папа успел вас вынести из пожара, но, вернувшись за ослабевшей после родов женой, погиб в огне вместе с ней. «Вы думаете, это не так?» – тут же спросила я. «От ее рассказа даже мурашки по коже бежали». «Я не знаю». Она растерянно пожала плечами и покачала головой. «Но в тот момент я поняла, что лорд Ориус как-то заранее предвидел, что именно произойдет, и поэтому отослал всех, чтобы никто не пострадал. А еще я мельком услышала обрывок их разговора накануне. Ваша мама плакала, что они не увидят вас, не увидят, как вы растете, как проживете жизнь, на что ваш отец горько так ответил, что зато вы хоть живы будете». «Мне неведомо, что там происходило. Почему так случилось? Почему заранее, как-то узнав о пожаре во время грозы, ваши родители все равно предпочли остаться там? Они будто нарочно погибли. Все эти годы я гадала, как же так? Но ответа найти не могу». Чуть помолчав, она понуро продолжила. «Я одного могу сказать. Их смерть наверняка как-то связана с делами вашего отца, с его непонятными поисками. В колыбельке Вины, когда я нашла вас у леса, были спрятаны несколько свитков с непонятными письменами. Быть может, ответ был в них? И все свитки забрал наш дядя?» – спросила Лоренция. Старушка кивнула. «Я ведь вас тогда к себе взяла. Пусть я служила в замке, но рядом в деревеньке у меня и дом свой был, и хозяйство мы с ныне покойным мужем держали. Ваши родители так просили вас уберечь, а как еще я могла это сделать, только позаботившись о вас самой? Тем более ни о какой вашей родне я и не знала. Но и 3 дней после пожара не прошло, как заявился лорд Тиллерс, сразу с документами на опекунство и забрал вас. Все, что я смогла сделать, это напроситься служанкой. Да и то он бы не взял, но я сказала, что служить буду только за еду и кров, платить мне ничего не надо. Ну а дальше? Дальше Ивина якобы умерла, просто исчезла и все. Никто мне, служанке, ничего не объяснял. Я могла лишь сокрушаться, что нарушила свою клятву, не уберегла малышку. Да и с Лоренцией я пробыла лишь до ее 7-летия. После меня выгнали, заявив, что девочка достаточно взрослая и сама может о себе позаботиться. Но есть еще кое-что. Она встала и направилась в жилую комнату. Послышался скрип и следом хлопок, словно откинулась крышка сундука. Я уже хотела пойти помочь, а то мало ли что там, но старушка показалась снова. «Вот». Она протянула на ладони сложенную тряпицу, аккуратно все так же дрожащими пальцами ее развернула. Внутри оказался каплевидный светлый кристалл на серебристой цепочке. Причем сам кристалл был непрозрачный. В нем будто бы что-то вращалось, какие-то искорки в бесконечном хороводе. Уже при одном взгляде на него у меня что-то внутри закололо, даже дыхание перехватило. «А что это?» Лоренция тоже не сводила взгляда с кристалла. «Ваш отец передал мне его после того, как я поклялась оберегать вас. Сказал хранить этот кристалл в тайне, мол, это крайне важно, чтобы он не попал в чужие руки. Я должна была отдать его вам, когда вырастете. И я скрывала кристалл от вашего дяди, боялась, что он продаст его». Берегла все это время. Хотела вот Лоренции отдать на ее 20-летие. Как раз же на прошлой неделе было. Но меня в дом не пустили. «Мне никто даже не говорил, что ты приходила». Лоренция выглядела потерянной. «Что-то моя любовь к дядюшке с тетушкой растет прямо в геометрической прогрессии». «Главное, что хоть сейчас свиделись», — улыбнулась старушка, передавая моей сестре кристалл. «Пусть я не знаю, что это, но для ваших родителей было крайне важно, чтобы он попал к вам. Только я вам так скажу», — она тяжело вздохнула, — «нет ничего опаснее тайн неповеданных и тех, кто хранит эти тайны. И что бы это ни было», — кивнула на кристалл, — «наверняка связано с деяниями вашего отца. Они сгубили ваших родителей. Как бы теперь не сгубили и вас». «Не стоит ворошить прошлое, мало ли что там найдете. Просто знайте, что ваши отец и мать были добрыми людьми и очень любили вас, и это главное. А все остальное пусть так и остается сокрытым для вашего же блага».